Глава 14. Апельсинчик найден. Алиса. Нет, я не буду реветь. Ни за что. Усилием воли я загнала выступившие на глазах слезы обратно в слезные железы. Да, я так умею, если очень надо. А сейчас прямо надо. В дверь колотит Эвелина. Видимо, хочет объяснений. Ладно, еще секунда, и я готова буду открыть. Я снова попыталась застегнуть блузку, на этот раз у меня получилось. Сейчас я не волновалась, и мои руки не дрожали. «Что случилось?» — сходу напала на меня Эвелина. «Да ничего», — я махнула рукой. «Ты к нему приставала?» «Нет», — возмущенно взревела я. «Он к тебе приставал?» «Да никто никому не приставал. Я просто выплеснула кофе на Алекса Васина». «А, так он еще там?» Эвелина пару секунд переваривала информацию. Я думала, она на меня наорёт, ведь я выполняла ее обязанности и накосячила. Но она, похоже, и не думает злиться. «Ах, ну да, я же не на драгоценного Глеба Максимовича кофе вылила». «А почему у тебя блузка была расстёгнута?» Ну вот, она вспомнила самую интересную деталь. Пришлось рассказать ей, как все было, во всех красочных подробностях. В этот раз я уж точно была уверена, что она разозлится, ведь я сделала как раз то, чего она от меня ожидала в первый день, когда приняла за охотницу на босса, продемонстрировала ему свое декольте. И даже больше, чем просто декольте. Но Эвелина по-прежнему не проявляла признаков злости. Странно. «Наверное, надо пойти там убрать», — робко предположила я. «Там такой бардак, кружка валяется, брызги везде». Конечно, сама идти в кабинет босса я не собиралась. Придется Эвелине разгребать то, что я натворила. «Ничего», — неожиданно произнесла. «Посидят в бардаке». Я уставилась на нее в немом удивлении. Что случилось с самой преданной на свете секретаршей? Как она может допустить, чтобы ее обожаемый босс сидел в беспорядке? Эвелина тем временем метнулась в приемную и вернулась обратно с вместительным пакетом в руках и начала вытаскивать его содержимое и раскладывать на столе. Моим глазам предстали две упаковки колготок, дорожный набор для шитья, суперклей, что-то аккуратно свернутое и очень похожее на темную офисную юбку, плед или палантин, фонарик, пассатижи и, наконец, блузка. Вернее, белая рубашка из плотного полиэстера. Ее Эвелина протянула мне. «Что это?» — спросила я, указывая не только на блузку, но и на все вещи, извлеченные из пакета. «Набор для выживания», — ответила Эвелина. «В зомби-апокалипсис?» Она впервые за последние 5 минут посмотрела на меня грозно. «Не любит наша идеальная секретарша неуместных шуток». «Колготки, нитки, иголки — это все понятно. Но зачем пассатижи?» «Лежат, значит, надо», — отрезала Эвелина. «Переодевайся и посыпь пятна содой. Жалко будет испортить такую хорошую блузку». Я снова расстегнула пуговицы, сняла блузку и только взялась за рубашку, как в приемной раздались голоса. «Глеб Максимович и Алекс Васин». В панике я начала натягивать рубашку, но руки никак не попадали в рукава. Они что, зашиты? Эвелина тем временем пошла к двери. Она что, собирается ее открыть? К счастью, намерения секретарши были прямо противоположными. На этой двери нет замка. Вернее, он существует, но я не знаю, где находится ключ. Закрыться изнутри невозможно. Эвелина прислонилась к двери спиной, как я делала до этого. Видимо, чтобы наш начальник и его враг не ворвались и не увидели меня в неглиже. Я была очень признательна ей за такую заботу. «Эвелина!» Услышали мы голос Глеба Максимовича, а через некоторое время... «Алиса!» Как ни странно, Эвелина не отозвалась. Я тоже промолчала. Голоса босса и Алекса Васина постепенно удалились. Похоже, они вышли из приемной. Я, конечно, уже успела надеть рубашку. Она была мне немного великовата, но заправленная в юбку выглядела неплохо. «Сода в шкафчике у кофеварки», — проговорила Эвелина и открыла дверь в приемную. Все же она сегодня очень странная. Понятно, почему я затаилась и не отвечала боссу. Но что заставило ее поступить так же? Мы вышли из своего убежища, я пошла за Содой. Эвелина, прихватив бумажные полотенца, вошла в кабинет босса. Я хотела помочь ей прибраться, но она отправила меня в уборную. «Иди стирай блузку, а то пятно засохнет». Я так и сделала. Густо посыпала пятно содой, добавила жидкого мыла и начала тереть. Кофе отстирался, но лишь частично. Бледно-бежевые брызги все же остались на тонкой белой ткани. Наверное, надо дать им время раствориться. Я еще раз посыпала блузку содой, свернула в рулон и направилась обратно в приемную. По дороге мне попалась незнакомая парочка. Стройная блондинка с короткими, стильно уложенными волосами и высокий брюнет в очках. За то время, что я здесь работаю, я успела узнать в лицо практически всех сотрудников, а этих вижу в первый раз. Наверное, посетители. Может, я бы вообще не обратила на них внимания, но парень так странно на меня посмотрел, как будто силился узнать. Может, я ему кого-то напоминаю? Вряд ли мы знакомы. У меня хорошая память на лица. Безумные купидоны. Это апельсин. Лев остановился, как вкопанный. Может, даже смесь с грейпфрутом. Редкая разновидность. Чего? Ева налетела на него, и они вместе чуть не упали. Видела девушку? Рыжую? Видела. Это она тебя так впечатлила? Она апельсин. «Потому что рыжая?» «Да она не рыжая. То есть это неважно. Я просто вижу, она апельсин». «Меня всегда пугает это твое видение. Прямо битва экстрасенсов по телевизору». Лев раздраженно повел плечами. «Я не экстрасенс. Хотя, называй как хочешь. Она определенно апельсин. Пошли». Он взял Еву за руку и потянул за собой. «Ты куда?» «Мне надо с ней немного пообщаться, чтобы быть уверенным на все 100. «Ладно, ладно, идем. «А ты мне поможешь». «Чем?» «Не знаю пока. Мне бы желательно пообщаться с ней наедине, без помех». Алиса. Я вошла в приемную, прошла в свою рабочую комнату, сунула блузку в пакет. Отстираю дома. Эвелины нигде не было видно. Неужели она все еще убирает у шефа? Не такой уж там погром. Надо ей помочь. На всякий случай я постучала. Вдруг Глеб Максимович вернулся. Тишина. Если Эвелина там, почему она молчит? Осторожно приоткрыв дверь, я заглянула вовнутрь. Никого. Чашки и брызг тоже нет. Где же Эвелина? А что, если сейчас придет босс? Я не знала, как мне быть. Недавно я думала об увольнении, но теперь это казалось мне глупым. Хотя, достаточно ли для увольнения того факта, что босс и его партнер увидели мою грудь в достаточно соблазнительном кружевном лифчике? Мои сомнения прервало появление посетителей. Та самая парочка, что встретилась мне в коридоре. Странно, они же шли в противоположном направлении. «Добрый день», — произнесла девушка. Парень тоже поздоровался и молча уставился на меня. Они оба сверлили меня взглядами и молчали. «Здравствуйте. Извините, а вы кто?» — спросила я. «Неправильно. Надо было спросить, вы кому?» «Неправильная я секретарша». «А вы не знаете?» «Я тут недавно». «Мы из пиар-отдела», — выдала девушка. «У нас встреча с Глебом Максимовичем». «Но его сейчас нет». «Ничего, мы подождем. Вернее, я подожду». Это произнес очкарик, и от его взгляда мне почему-то стало не по себе, хотя сначала он показался мне даже симпатичным. Девушка вышла, прикрыв за собой дверь, а я осталась с этим странным типом. «Меня зовут Лев». Сразу же выдал он, и имя у него тоже странное. «А я Алиса». «Очень приятно, Алиса. Так говорите, вы здесь недавно?» «Пару недель всего». «А до этого где работали?» «Какое ему, собственно, дело? У меня не было никакого желания рассказывать свою биографию. Поэтому я заявила...» «Давайте лучше поговорим о вас». Лев усмехнулся. Мне даже показалось, что мой ответ его обрадовал. «Давайте». Кивнул он. «Я в детстве обожал сливочное эскимо. Готов был есть его на завтрак, обед и ужин. Но мне, естественно, не разрешали. Почти никогда. Потому что у меня все время болело горло». «Сочувствую», — вставила я. «Представляете, как я был счастлив, когда мне удалили гланды и сообщили, что я должен 3 дня питаться одним мороженым». Его глаза сияли, как будто он все еще был маленьким мальчиком, дорвавшимся до любимого лакомства. «Что, правда?» — удивилась я. «Чистая. Действительно, есть такая диета. Вам, видимо, не удаляли гланды?» «Нет. Но однажды я упала с турника, и было подозрение, что у меня перелом позвоночника». Я рассказала ему душещипательную историю о том, как 2 недели висела на вытяжке, а потом оказалось, что медсестра перепутала снимки. Мы еще немного поболтали, и Лев неожиданно засобирался. «Пожалуй, я не буду дожидаться Глеба Максимовича». «Думаю, он придет с минуты на минуту». «Я ему позвоню и назначу встречу, а сейчас мне надо бежать». Мой новый знакомый поднялся, улыбнулся на прощание и вышел. И почему сначала он мне не понравился? Очень приятный парень. Безумные купидоны. «То есть ты считаешь, что можно вообще отменить отбор?» — спросила Ева. «Без сомнения», — твердо ответил Лев. «И как ты это себе представляешь? Скажем, клиенту выбирать не надо? Мы нашли вашу единственную». «Это было бы идеально», — произнес Лев. «Жаль, невозможно». «Да». «Ладно», — сказала Ева. «Ты видишь, что она та самая. Допустим, я тебе верю». «Допустим?» Лев приподнял бровь, изобразив нечто среднее между удивлением и иронией. «Верю, без «допустим». Но, во-первых, клиент к тебе такого доверия не испытывает. Он о твоем даре не знает. А если ему сказать, вряд ли поверит». «Люди — недоверчивые идиоты», — выдал Лев. «А есть еще во-вторых», — продолжила Ева. «Жажду услышать». «Сначала мы должны ее проверить. Вдруг она... Не знаю, вдруг у нее криминальное прошлое, или она тайно замужем, или...» «Уйми свою фантазию, с ней все в порядке». «Этого ты знать не можешь». «Не могу», — нехотя согласился Лев. «Проверяй. Только не тяни, а то наш клиент западет на кого-нибудь другого и упустит свой единственный шанс стать по-настоящему счастливым».